Она не могла бы стать настоятельнее, чем уже была. Она должна была потерять в смысле соперника то, что приобрела в смысле друга. Канавализация — закрытая система.